пытаясь сообразить, и тут же выругался. «Киборги! Вот же уроды!» «Именно!» — кивнул Борода. «Давай, Костя, расскажи остальным, что видел». «Да что там рассказывать-то?» — проворчал пилот, названный Костей, явно занервничавший под требовательными взглядами. «Люди в космосе без скафандров». «Давай поподробнее. Где, когда, как?» «Да как где? На маршруте». В итоге, сбиваясь и перескакивая с одного на другое, пилот рассказал нам весьма интересную историю о том, что он, действуя как истинный разведчик, скрывая корабль среди камней, сумел засечь коварных киборгов, рыскающих по космической свалке, как у себя дома. При этом, не став заострять внимание на своем испуге при виде голых людей в космосе. «Примчался, глаза бешеные», — улыбнувшись, прошептала мне на ухо Ника. «Орет, мол, чертовщина». «Да я бы и сам офигел», — рассеянно хмыкнул я, обдумывая новости, и уже громче спросил. «А оружие у них было?» «А я знаю!» — удивленно глянул на меня пилот. «Или ты думаешь, я как ниндзя к ним крался?» «Разглядел издали, сделал запись и свалил впереди своего визга». «Забавно». «Ничего забавного, между прочим», — хмуро осек меня Борода. «Ты ж понимаешь, чем это все для нас обернется». «Новыми возможностями», — хмыкнул я. «Очень смешно! Ты киборгов-то живых хоть раз видел?» Возмутился все тот же Костя под согласный гул всех собравшихся. Ну, почти всех. «А мы их не просто видели». Тут же подбочинился Сергей, да и Коля с Ларионовым согласно кивнули, придавая веса словам Балагура. «Мы их пачками на ноль множили». «И где же вы так отличились?» Кажется, нам не поверила даже Ника, прекрасно чувствующая, когда кто-то рядом врет. Это закрытая информация, секретная». Тут же сообразил, что переборщил с бахвальством Сергей. «Мы подписку давали. Скажи, удав». «Подписку мы действительно давали», — серьезно кивнул я под подозрительными взглядами команды. «И да, мой друг слегка преувеличил. Чуть-чуть. Но речь не об этом. Корабль-то у киборгов был. Но...» «Вот. А вам не кажется несправедливым, что у них есть исправный корабль, а у нас нет?» Глава 7. Несмотря на ожидания, мою идею, высказанную более в шутку, приняли всерьез. И даже психом не обозвали, хотя сослуживцы косились подозрительно, но и они промолчали. А все потому, что своими непродуманными действиями мы сами себя загнали в ловушку, и теперь любой план, способный вывести нас из этого положения, годился. А все проклятые эльфы со своей продуманностью. Но кто мог знать, что эти уроды минируют двигатели? Хотя те, кому надо, знали. «А красиво здесь!» Устроившись поудобнее, насколько позволял скафандр, прошептала Ника. «Никогда не думала, что в космосе может быть так волшебно». Посмотреть действительно было на что. Никогда раньше не представлялось случая, а сейчас даже засмотрелся на эту картину. Свет местной звезды, проходя через пыль, выбитую столкнувшимися камнями, рождал удивительный разноцветный шлейф, окутывая край астероидного пояса словно пушистым шарфом. В основном всех оттенков красного, но почему так я даже не пытался предположить. Просто наблюдал, отбросив все умные размышления на потом. Казалось бы, романтика, сидим вдвоем с девушкой, любуемся местными красотами, но при этом, сжавшись в тесной кабине в скафандрах в ожидании гостей, которых надо заметить раньше, чем они нас найдут. Никакой личной жизни. Вообще, эта система оказалась очень популярным местом у космических работников, причем не только у шахтеров, но и у работников ножа и топора. Или как там сейчас разбойники называются? Во всяком случае, за несколько дней наблюдений мы видели несколько экспедиций, одну из которых разгромили в пух и прах, после чего нападающие, забрав за собой поврежденные корабли, удалились с добычей. Кто это были, мы, конечно, не поняли, поскольку на радаре все выглядели одинаково, а выходить на прямую видимость дураков нет. Тем не менее, именно наших клиентов не было уже неделю. За это время техник с электриком даже оружие соорудили специально против киборгов, да и мы постарались, расчищая ангар для будущего боя. И тишина. Никто не совался в поля обломков. Никто не тревожил нас во время подготовки, и если в первое время мы были этому только рады, то постепенно стало проявляться нетерпение. И вроде бы жизнью рисковать неохота, а с другой стороны тянуть уже некуда. С каждым днем быт в непредназначенном для комфортных путешествий корабле становится все сложнее и сложнее, а затем, как подсказывает мне опыт, пойдут скандалы и ссоры на ровном месте. «Ты знаешь, что вас боятся?» Словно подслушав мои мысли, вдруг спросила Ника. «Кто боится?» «Шахтеры. Для них вы непонятные вояки, появившиеся непонятно откуда и сразу устроившие кавардак, сломавшие все устоявшиеся правила, изменившие монотонное течение жизни». «А кто виноват, что оно у них монотонное было?» — невесело хмыкнул я. «Течение — это...» «Люди предпочитают знать, что будет завтра». «Стабильность, ага», — кивнул я, рассеянно глядя в пустоту. «Только смысл в ней, если каждый день все одинаково плохо? Люди просто привыкли, что кто-то обязательно все сделает за них. А потом этого кого-то можно будет обвинить, что он все выполнил коряво». «Смотри, вспышка». Мгновенно отвлекаясь от темы разговора, вдруг ткнула пальцем в экран Воронцова. «Это что, прыжок?» «Не знаю, никогда не видел», — пробормотал я, отмечая на радаре появившуюся точку. «Кажется, у нас долгожданные гости. Ты чувствуешь что-то?» «Нет», — мотнула головой девушка, случайно стукнув шлемом о стенку. «Никаких эмоций. Ну, ты ж понимаешь». «Да, я помню. Ты не всесильна и сама не знаешь, когда чувствуешь эмоции, а когда все это проходит мимо тебя». Терпеливо повторил я уже неоднократно слышанные слова. «Ладно, будем считать, что это киборги. Лучше ждать и не дождаться, чем оказаться не готовыми к гостям. Обидеться еще». «Возвращаемся?» Кивнув, я отработал маневровыми двигателями и торопливо спрятал кораблик в астероидном поле, спеша вернуться на носитель. «Дождались!» Стоило нам оказаться в ангаре, кораблик обступила вся наша штурмовая команда, вооруженная недавно сделанными картечницами. На самом деле идея была простая, как три копейки. Пучок труб, соединенных с одной камерой сгорания, в которой намешан нужный газ, да система воспламенения. Вот тебе и страшное стреляло. Разве что не побегаешь с таким, но для засад должно было подойти идеально. Сложнее всего оказалось сделать электрические патроны. Но тут уже постарался корабельный электрик и принтер, воспроизводящий нужные детали по заданной программе, которую пришлось выбирать из готовых, поскольку программистов среди нас не нашлось. «Понятия не имею, но Ника», запнувшись, осмотрелся по сторонам и, заметив, с каким интересом шахтеры прислушиваются к разговору, сказал совсем не то, что хотел. «Уверена, что это они, женская интуиция. Или просто ждать задолбалась?» «Ага», — ухмыльнувшись, кивнул Андрей, прекрасно понявший намек. «Тогда мы стартуем?» Вот уж кто маньяк полетов. Чего стоил только его спор сразу со всеми, когда решали, кто поведет шахтерский кораблик на абордаж. И ведь не переспорили его более опытные пилоты. Хотя, может быть, это и к лучшему, поскольку иногда азарт в таком деле решает больше, чем мастерство. «Валите уже!» — кивнул Борода, передавая моему напарнику пистолет. «Патроны заменили, но их мало». «Конденсаторы?» «Да». Вот и все напутствие. Ларионов поменялся местами с Никой, и наш кораблик снова выпорхнул через гостеприимно распахнутый шлюз, а засадный отряд остался ждать гостей. Нам же в этом мероприятии отводилась роль абордажников в расчете на то, что рациональные железяки никого, кроме пилота, на корабле не оставят. В крайнем случае оставят несколько особей принимать груз в трюме, что уже слишком сложно для нас. Все остальные, по нашим предположениям, отправиться на мародерку добывать полезные трофеи. Хотя некоторые сомнения в таком исходе были, конечно. Но кто не рискует, тот дома сидит, в тепле и уюте, с нормальной едой на столе, с горячей водой в ванне. — Это ты зубами скрипишь? — Тебе послышалось, — буркнул я, выбрасывая из головы не кстати залетевшие туда глупости. А то, глядишь, и пуля залетит по проторенной дорожке, пока ты о несбыточном мечтаешь. В этот раз план был предельно простым. Пока киборги грабят обнаруженный бесхозный корабль, а в том, что они его обнаружат, сомневаться не приходилось, мы ограбим их. А до того придется терпеливо сидеть среди астероидов в ожидании удобного для нас момента. — А они точно найдут наш грузовик? — уже в который раз засомневался Ларионов, нервно тиская рукоятки управления. — А то, может, зря просидим тут. — Точно, — терпеливо кивнул я. — Тут не так много мест, где может пройти большой корабль, так что мимо нас они в любом случае не пролетят. — А когда? — ляпнул было напарник и тут же умолк, натолкнувшись на мой бешеный взгляд. Хотел бы я и сам знать, когда. 4 часа в засаде, и все коту под хвост. Не торопятся железные грабители. И вроде рядом все относительно, во всяком случае, даже с браслета сигнал добивает до наших. Но и лишний раз на связь страшно выходить. Кто знает, не засекут ли переговоры. Киборги же с электроникой на «ты» должны быть. Не то, что мы простые вояки. Сигнал пропал. Как-то отстраненно пробормотал вдруг Ларионов. «Глушат?» «Где?» Резко дернув рукой, я посмотрел на экран браслета, убеждаясь в правоте напарника. Вот гадство. И как теперь узнать, когда атаковать? «Будем угадывать». Сев поудобнее в кресле, спросил Андрей, перекладывая ответственность на меня. «Будем думать», — поморщился я. «Главное, чтоб не слишком долго. Они ж не смогут пристыковаться, только прыгать». «Нереально», — мотнул головой Андрей. «А вот какой-нибудь корыто использовать для перелета с корабля на корабль вполне могут». «Ну, нашим лучше». «Чем?» «Трофеев будет больше». Криво ухмыльнулся я и затих, вдруг почувствовав в голове отголоски чужих эмоций. «Ты чего?» «Тихо». Рявкнул я, сосредотачиваясь на ощущениях, пытаясь понять, не почудилось ли мне. А нет, не показалось. Нас зовут. Давай-давай, жми на газ. «Ника?» — спросил Ларионов, уже поднимая кораблик над куском скалы, с которым мы пытались слиться. «Уверен?» Не став отвечать, я еще раз проверил самопальную картечницу и, не останавливаясь на этом, подтянул на поясе трофейный бластер, который в неравной схватке урвал себе. Парням на корабле проще, их много. Могут и залпами из самопалов пострелять, а мы вдвоем. Признаться честно, я ожидал от Ларионова сумасбродства, но то, что он творил со штурвалом, поразило даже меня снова. Дергая рычаги и попеременно подавая топливо на маневровые двигатели, этот псих вихрем пронесся мимо хаотично раскиданных булыжников и словно шар в лузу влетел прямиком в распахнутый шлюз, сбив в полете сразу две человекоподобные фигуры, откатившиеся к дальней стенке поломанными куклами. Впрочем, как бы я ни злился на такое испытание моих нервов, но ругаться не стал. Скорее наоборот. Выскакивая из кабины шахтера, был рад такому раскладу, особенно когда заряд плазмы по касательной задел скафандр, сходу оплавляя небронированное покрытие. «Сука!» — беззвучно полыхнул пламенем выстрел, и третий, оставшийся в ангаре киборг, задергался в россыпи искр, рефлекторно нажимая на спуск бластера, расстреливая драгоценные заряды батареи. «Да угомонись ты!» Добив противника, Ларионов метнулся к оружию, и пока я расстреливал изломанные фигурки у стены, убедился, что в этот раз нам сказочно повезло. На поясе киборга обнаружились запасные батареи. «Живьем! Не телись вперед!» Сбрасывая на бегу картечницу и цепляя на кулак бластер, я уже мчался к двери, ведущей в сторону рубки. К счастью, именно на этом корабле она была одна в ангаре. А вот дальше из широкого коридора вело сразу несколько дверей. Не то в каюты, не то на склады. «Куда?» Запыхавшийся Ларионов нервно водил вдоль коридора излучателем каждую секунду, ожидая неожиданного нападения. «Давай прямо!» Впрочем, и в этот раз нам повезло. Дверь перед нами начала открываться именно тогда, когда мы этого ждали. И появившаяся в проеме девушка без малейших сомнений с нашей стороны получила по заряду в грудь и живот. А потом еще и еще до тех пор, пока не перестала шевелиться, разбрасывая искры из пробитого тела. «Словно кукла», — проворчал Андрей в рацию, пока я стремительно осматривал рубку, пробегая между несколькими стальными креслами. «На человека похоже, только уши длинные и глаз нет». «Как нет?» — удивился я, уже убедившись, что больше нас никто не ждет с оружием наперевес. «А я знаю». Пожал плечами тот. «Были когда-то, наверное. А теперь камеры в глубине пристены». «Ага». Выйдя в коридор, я увидел Ларионова, с интересом разглядывающего практически голую куклу, теперь выглядящую абсолютно безобидно. Словно живая девушка прилегла отдохнуть. Прямо в коридоре космического корабля, где нет воздуха и тепла. «Я тебя зачем тут оставил? Девок разглядывать?» «А?» Ларионов дернулся и запоздало обернулся к оставшимся за спиной дверям. «Прости, затупил». Не став больше ничего говорить, я мотнул головой в сторону ближайшей двери и сам пошел первым, стараясь не перегораживать сектор обстрела напарнику. Получалось у нас медленно и коряво, но зато безопасно. Заодно и корабль, наконец, увидели. А то, пробегая к рубке, ни на что внимания не обращали, воспринимая все как должное. Но сейчас стало понятно, что хотя грузовик был типовым, явно эльфийской постройки, киборги основательно в нем все переделали, для начала вырезав из корпуса все лишнее. Например, системы жизнеобеспечения. Но оно и понятно. Им же железкам ничего, кроме смазки и электричества, не надо, наверное. Хотя и насчет смазки не уверен. Как там у них все устроено? Что еще сильно отличалось, так это полная доступность всех механизмов, проводов и труб, абсолютно никаких коробов и декоративных элементов, все на виду. Наверное, для того, чтобы сразу видеть неполадки. Ну или лишний металл пошел на более важные нужды. На корпуса железных солдат, например. Несмотря на мои опасения, больше киборгов мы не встретили, разве что вернулись в ангар, обыскав помещения, оказавшиеся когда-то бывшими каютами, а теперь ставшие складами. Пришлось добивать одного из железных солдат, уже почти доползшего до отлетевшего в сторону при ударе оружия. «Живучие какие!» — покачал головой Андрей, теперь уже с видом юного натуралиста, разглядывающий полную противоположность железного пилота. Робота, покрытого стальной броней, пусть и тонкой, и с полным отсутствием лица, которого у железного солдата не было изначально. Насмотрелся, убедившись, что связи все еще нет, буркнул я, занимая место в кабине шахтера. «Летим к нашим, волнуюсь я что-то». «Да ладно», — отмахнулся Андрей, но поспешил занять место пилота. «Справятся, их же там целая толпа». «А нападавших сколько было?» «Вряд ли много», — пожал плечами Ларионов. «Слушай, я тут подумал, надо бы куклу с собой взять, почините». «Ты охренел!» Не поверив своим ушам, повернулся я к другу. «Совсем оголодал». «Да ты послушай», — возмутился Андрей, стирая с лица пакостную хмылку. «Сереге подарить? Ну, а то он бедолага вечно страдает без женского общества. Задолбал уже всех». «Ой, коварный ты тип». Сообразив, что к чему, ухмыльнулся я, оценив шутку. «Но не стоит. Сейчас убедимся, что у наших все в порядке, и выкинем железяки в космос. А то будет как в фильме. Очнется кто из них, и только глаза красные в темноте, а потом хрусь!» «Что хрусь?» — вздрогнул Ларионов. «Шея, что ж еще?» Да, вылетая обратно на свой корабль, мы радовались, улыбаясь от души, сбрасывая с себя напряжение короткого боя. Вот только стоило нам вернуться, как улыбки сползли с лица, словно и не было. «Кто?» — хмуро спросил я у бороды, разглядывая пятна крови посреди взлетной площадки. «Шахтеры. Двое», — скривился тот, отводя глаза. «Понимаешь, я и имена-то их не запомнил. Как-то так получилось». «Как? Все же вроде учли. И сектора обстрела распределили. и кто куда прячется, и... Когда приземлился шаттл, мы все дружно залпом снесли киборгов. Вздохнув, поведал капитан. И тут еще один из глубины выскочил. Им. Короче, пока мы его остановили, он успел двоих порвать и еще одного вырубить. Но кости он крепкий, очухается. А этим уже не поможешь. И где их тела? Похоронили уже. Вместо капитана ответил Василий, высунувшийся из трофейного транспорта. Завернули тела в изоляцию за борт. Сам понимаешь, в наших условиях. Завернули и за борт. Повторил я себе под нос, отходя в сторону и садясь на опору истребителя. Вот так вот. Не, ну а что? Да ничего, это я так. Внезапно, впервые за два десятка лет, мне захотелось закурить. И вроде не раз уже смерть видел, но чтобы вот так раз и нет больше ни следа, а то их, наверное. Корабль взят, двигатели вроде целые. Так что если подойдут к нашему, то... «Подойдет», — уверенно ответил техник, с благодарностью принявший смену темы. «Эти лоханки все типовые. Эльфы их, как я понимаю, сотнями клепали. Так что все взаимозаменяемо. А в рубке как? Компьютер цел?» «Цел», — рассеянно подтвердил Ларионов, глядя на пятна. «Все там чисто, только тела киборгов убрать надо». «Уберем. И двигатели переставим, и координаты перепишем. Все сделаем. Теперь будет хорошо», — уверенно заявил Василий, непонятно кого уговаривая. «Не то себя, не то нас. Или всех сразу». Глава восьмая. «Слушай, а каким боком эта штука к двигателям относится?» Управляя платформой, я уже в который раз пытался точно пристроить блок прыжкового двигателя на посадочное место. Но то ли опыта не хватало, то ли руки не оттуда росли. В общем, пришлось повозиться, а чтобы не психовать, я старательно отвлекал себя и Василия болтовней, давая технику возможность поделиться своими знаниями. Люди любят чувствовать себя умнее, и злиться в этот момент у них не получается. Вот маршевый двигатель, это я понимаю, там и сопло, и топливо в нем горит, или взрывается. Ну, короче, там все в целом понятно. Даешь топливо, корабль летит вперед, не даешь — не летит. А эта хреновина с радиаторами во все стороны, как его толкает? Никак. Добродушно пояснил техник, жестом показывая, чтоб я сдвинул платформу в сторону на несколько сантиметров. Это не тот двигатель. Сказано же, он для прыжков. Ты вообще хоть чуток понимаешь принцип полета в пустоте? — А чего там понимать? — хмыкнул я, снова сдвигая платформу. — Струя в одну сторону, корабль в другую. — Ага, точно. — с явно читаемой иронией подтвердил Василий. — Лет сто назад так и было. А вот у чужих все сложнее. Но сам полет ладно, а прыжки... По-твоему, корабль сам из одной точки пространства в другую телепортируется? По щелчку пальцев? Нет, ну, понятно, что с помощью этой штуки, но... Вот это, как ты ее назвал, штука, создает особое поле вокруг корабля, которое как бы вырывает его из реальности на несколько секунд. И за это время корабль пролетает сквозь любые препятствия. Погоди, ну вот исчез он из реальности, появился... Почему появился не там же, где исчез? Потому что... Ну, не зря же разгон сначала нужно набрать. Вот и получается, что в это время он по инерции движется. А почему тогда не появляется там, где должен был быть, если бы летел просто на обычных двигателях? Скорость та же остается, правильно? Продолжал болтать я. Не то чтобы мне это все было нужно знать. Но разговор хоть как-то скрашивал монотонную работу, а помолчать я еще успею, когда придет мое время дежурить в астероидах. Опять же, любопытно, что обо всем этом думает более опытный товарищ. Понятно, это все его предположение, неизвестная ему технология, да и никому пока из землян тоже. Но какие-то выводы из наблюдений наверняка успел сделать. А я знаю, наверное, поле и законы физики меняет внутри купола, или... «То есть ты сам не знаешь, но меня учишь?» — ухмыльнулся я и, наконец, справившись со стыковкой блока, поспешил затянуть крепление. — А как по-другому? — изобразил удивление техник и подмигнул с добродушной улыбкой. — Кто умеет, тот работает. Кто не умеет, тот учит, как работать. А если серьезно, то сложно все. Говорят, информацию по этим разработкам наши уже стырили, у кого надо. Но пока разберутся, пока повторят, да и потом секретность разведут наверняка. Так что как оно на самом деле, мы с тобой вряд ли узнаем. Я тебе могу только то, что точно знаю, рассказать. Да и то из чужого опыта. Например, заинтересовался я, облокачиваясь на выступы блока. «Встань, дебил!» Тут же рявкнул Василий и, дернув меня за рукав, убрал подальше от двигателя. «Ты совсем больной?» «А что такое?» «Ретрансляторы помнешь!» Уже тише пояснил техник. «Потом уйдем в прыжок по частям или вообще не уйдем. Был у нас случай, когда после прыжка половина корабля осталась висеть в космосе, а пилот со второй половиной улетел, куда никто не знает». «Как все сложно!» — мотнул головой я и, оглянувшись на пучки энерговодов, задумался, пытаясь понять, что там к чему. «Туда даже не смотри!» Заметив мои сомнения, хмыкнул Василий. «Это Валеркино хозяйство, пусть разбирается. Наше дело механика. А куда тут провода втыкать и зачем?» «А мы?» «А что мы?» — пожал плечами техник, собирая инструменты. «Пойдем компьютер ставить. Его твой друг, теоретик, уже должен был принести в рубку». Теоретиком он в последнее время называл Серегу, который, нахватавшись знаний из методичек для техников, имел неосторожность раз за два поспорить с Василием. И, что характерно, оказался неправ. Сейчас же Сергей с несколькими шахтерами увлеченно курочил захваченный корабль, снимая оттуда все, что нам могло пригодиться. Постоянно поглядывая на орудийные башни и строя гениальные планы о том, как поставить орудие на нашу лоханку, не понимая в этом ничего от слова совсем. Но когда и кого это останавливало? В рубке было людно. Мало того, что оба пилота высиживали что-то в своих креслах, задумчиво разглядывая карту галактики под потолком, так еще и Ника забежала к подружке поболтать. А там и капитан к приятной компании примкнул. «Бездельники!» Неодобрительно поглядев на собравшихся, Василий бесцеремонно прошел в помещение и, отключив пульт, принялся отсоединять провода и шины от массивного куба в углу. «Вася, а ты ничего не перепутал?» — округлил глаза борода под веселые переглядывания девушек. «Да что тут перепутаешь?» — отмахнулся техник. «Выдергивай все и снимай. Главное, не забудь обесточить». «Партизаны!» — одними губами шепнул я удивленному Ларионову, видимо, представившему такое поведение в армии. «А я тебе не мешаю!» — резко стал строгим голос бороды. «Да сиди уже!» — хмыкнул техник и, наконец, подцепив инструментом крепления, поднял взгляд на меня. «А ты чё сидишь? Кто новый блок принесет? Сам прилетит по воздуху?» «Иду!» — ответил я и, кинув взгляд на начинающего набирать воздух капитана, вышел, как раз под звуки начинающихся нравоучений о дисциплине и порядке на корабле. Вот и пусть прорутся, а мне скандалы уже поперек горла. Слишком много их в последнее время в этом замкнутом куске космоса. Что характерно, к моему возвращению в рубке царила тишь да благодать. Борода с Василием за кружкой чая обсуждали какие-то свои вопросы, девушки тоже не отставали от них, а Ларионов, словно голодная акула, нарезал круги вокруг бортового компьютера. И стоило только Василию прервать свою беседу с капитаном, как вопросы посыпались от пилота, словно из рога изобилия, ставя в тупик пожилого и неглупого, в общем-то, человека. «Да откуда я знаю?» — то и дело возмущался Василий. «Мое дело железки, а с этими вашими координатами, расчетами, вон у бороды спроси». Поперхнулся от неожиданности капитан и, отставив чашку, включился в разговор. Ну и я прислушался, чтоб не пропустить чего интересного, не забывая, впрочем, помогать технику. «Как понимаю, в координатах зашифровано направление и удаленность от какой-то единой для всех точки. «А почему тогда нельзя самим рассчитать прыжок, ну, например, в сторону Земли?» — не унимался Ларионов. «Если примерно знаешь, в какой части галактики она находится, а потом более мелкими прыжками только корректировать поиски». «Наверное, можно. Но у кого в голове такой калькулятор? Опять же, если...» Дальше в рассуждениях пошли какие-то термины и умные названия, отчего я сразу загрустил и отвлекся. Но суть разговора все же уловил. По сути, прыжок регулировался направлением и скоростью разгона, а также временем существования поля. И если все правильно посчитать, то прыгнуть можно куда угодно. Ключевой момент — посчитать. Это должна быть реально не голова, а компьютер, да еще и знания нужны. А значит, весь разговор был пустым трепом. Интересно, но только в теории. И все же. «Но можно же просто прыгать от системы к системе, да? В теории?» — спросил я. «Если примерно знать, в какой части галактики наша планета, то со временем можно ее и так найти, без координат». «В теории, да. Но ты хоть примерно представляешь, сколько звезд придется проверить?» «Нет, можно, конечно, сидеть на жопе ровно и ждать, когда нам принесут координаты», — усмехнулся я, понимая бредовость идеи. «Но все равно рано или поздно придется хоть что-то делать». «Нет, ты реально не понимаешь», — покачал головой борода. «Проще найти иголку в стоге сена, чем обнаружить солнце наугад. Я тебе потом карту покажу, там есть квадрат, где примерно находится наша планета. Сам все поймешь». И действительно показал уже позже, когда мы закончили с монтажом компьютера и даже запустили его практически без проблем. А потом и голограмму с картой вывели на привычное место. «Ох, ёкарный бабай!» Глядя на россыпь отмеченных координатами точек, наслаивающихся друг на друга, выдохнул я. «Это что за хрень?» «Координаты, известные киборгам», — поскреб затылок борода, удивленный не меньше меня. «По сравнению с нашим списком, конечно». «В истребителях не намного меньше», — не особенно удивился Ларионов. «И наверняка большая часть совпадает». «Ты уже и там успел все облазить?» «В итоге, конечно же». Разбираться с навигацией остались капитан и оба пилота. Мы же, воспользовавшись случаем, тихонько свалили, как говорится, под шумок. И занялись по-настоящему интересным делом, отправившись снимать оружие с и так уже полуразобранного трофея. С чем благополучно и провозились несколько дней, прерываясь на еду, сон и обязательные дежурства по патрулированию ближайших окрестностей, от которых мне отмазаться не удалось, несмотря ни на что. «Удав, не дури!» После очередного моего неопровержимого аргумента не выдержал борода. «Истребители способны на прыжки. Координаты станции забиты в навигатор. И скажи мне, ты точно уверен, что никто из шахтеров не надумает переметнуться?» «Ну не идиоты же они. Их там прямо ждут с распростертыми объятиями». «Ты уверен, что не ждут?» «Что не найдется идиота!» — рыкнул капитан. «Нет! Тогда бери истребитель и не выделывайся». «А я что, стиснул зубы и полетел, а куда деваться?» Но в целом все шло в одной паре, и если бы не бытовые сложности, все было бы вообще идеально. Вот только всему приходит конец, как и нашему неспешному ремонту. И вскоре снятые пушки легли на склад, а наш корабль оказался полностью готов к новым свершениям. Экипаж, правда, не слишком стремился в бой, но и необходимость что-то менять понимали все. И вот решением капитана группа из самых активных товарищей собралась решать извечную проблему, что делать дальше. Как ни странно, к активистам отнесли и меня, единственного из нашей компании. Ну а кроме этого в каюте засели наш техник, первый пилот и сам капитан. «Давайте для начала поставим задачу, к выполнению которой...» «Чего мы хотим?» — перебил капитана Василий и нарисовал на голограмме знак вопроса. «Ну да», — кивнул борода. «Думаю, тут вопросов нет. Мы хотим домой, верно?» «Так и запишем», — Быстро отметил Василий, поставив жирную единицу. «Как?» «Думаю, что в навигаторах упырей наша планета есть», — подключилась к дискуссии Лена-пилот. «Вот только разобраться в мешанине отметок не получается. Часть мы смогли отсеять, сравнив две базы данных киборгов и упырей, но все равно осталось нереально много». «А как вы это сделали?» — удивился я. «Непонятно ж ни хрена». «Сложно», — поморщилась Лена. «Сличали за корючки. Уж цифры-то на их языке мы в состоянии запомнить. Но дальше без переводчика нереально что-то сделать. Все пояснения, все данные по отмеченным точкам на языке не то эльфов, не то упырей». «Значит, нам нужен переводчик», — отметил новый пункт техник. «И где его взять?» «У упырей», — пожал плечами Борода. «У них в браслетах эта функция всегда есть. Раньше и у землян была, до всего этого бедлама. Жаль, конечно, что из шести браслетов ни один не уцелел». «Зато уцелели люди», — буркнул я, приняв претензию на свой счет. «Да я не спорю, все правильно сделали. Но насколько было бы проще...» «Проще было бы уже начать что-то делать», — отрезал я, не сдержавшись. «А мы с самого начала только и делаем, что трындим. Совещания, разговоры, разговоры, совещания. Хрень это все». «И значит, нужен браслет упыря надсмотрщика». Не обращая внимания на легкую перепалку, вписал новый пункт в список Василий. «А заодно и тот, кто эту железку настроит нормально. Я, например, буду до посинения в ней ковыряться и ничего не сделаю». «И где такого взять?» — вздохнул я, вспоминая, как осваивал гаджет, выданный в армии. При этом изготовленный людьми и для людей вроде бы. «Был у нас на станции такой умник. Очень нравилась ему инопланетная электроника. Все восхищался. Вот он бы справился точно. И с наладкой переводчика, и с выуживанием данных из компьютера». «Это на нашей станции?» — спросил я. «С которой мы сбежали?» «На ней. Только вот не надо сейчас предлагать взять ее штурмом». Не удержался от шпильки в мой адрес Борода. «А то я знаю вас, дуболомов». «И не собирался», — хмыкнул я и из вредности добавил. «Пока, по крайней мере. А ты уже придумал, как нам выковырить со станции нужного специалиста?» «Ну, не совсем, но идея есть». «И надо сказать, мне предложение Бороды понравилось. Капитан, имея знакомых на таком же грузовике, как наш, предлагал выйти на истребителях в местах, где ведет добычу нужная команда, и, отловив одиночного шахтера в недрах астероидного пояса, передать с ним послание, или, скорее, предложение для своих знакомых. И заключалось оно в том, чтобы в следующий рейд прихватить с собой нужного человечка, которого мы благополучно похитим во время работы». «А чего мелочиться-то?» — выслушав план, внес я свои 5 копеек. «Пусть весь экипаж набирает из тех, кто задолбался гробатиться на инопланетян. А мы корабль захватим. Все в плюсе будут. Они получат свободу, мы дополнительных бойцов и ценных специалистов. Поди плохо иметь сразу 2 нормальных техников, например. Оружие опять же и браслеты сразу возьмем». «Справитесь», — засомневался Борода. «С 3 упырями?» «Не стал в этот раз дурачиться я. Должны, если подготовимся как следует». «6. Поправил меня Василий. «Ты про их пилотов забыл». «Этих лучше бы выманить и расстрелять из засады», — вздохнул я. 3 истребителя, Миша», — напомнил Борода. 3 истребителя, 3 бластера и 3 браслета. Это же целое состояние, особенно в нашей ситуации. И потом, ты уверен, что в космосе наши с ними справятся? 3 на 3 — такой себе расклад. А если мы не уберем их пилотов, то не долетим даже до корабля. Нас еще в полете сожгут. «Долетите», — мотнул головой Борода. «В астероидах махнетесь местами с шахтерами и без проблем сядете прямо на корабле. Никто и не заметит». «Я не уверен, что мы вчетвером осилим 6 упырей на их же корабле», — поморщился я. «Надо подумать». «А ты умеешь». Не став отвечать на провокацию, я погрузился в размышления, а потом и вовсе вышел из комнаты, отправившись в ангар, где представил себе процесс нападения на упырей с высадкой из тесных шахтерских скорлупок. Нереально. Нет, одного упыря, что обычно торчит в зале, снять можно. Но вот что начнется потом, когда опомнятся остальные? И все же отказываться от этой идеи я не собирался, благо время позволяло все как следует продумать и даже отрепетировать. Корабли-то были похожи, как близнецы-братья. И если я правильно понимал, упыри будут вести себя так же, как у нас. Тем временем на совещании приняли решение придерживаться начального плана. И даже если не удастся подготовить захват корабля, ничто не помешает нам умыкнуть нужного человека тайком. Но, конечно же, стремиться надо к большему. Мы и стремились. Пока остальные занимались передачей послания и ожиданием ответа, стараясь не попасться на глаза упырям, проворачивая самую натуральную тайную операцию, мы репетировали штурм корабля, досконально учитывая каждую мелочь, проходя маршрут раз за разом, прекрасно понимая, что от этого зависят наши жизни и жизни доверившихся нам. Пусть некоторые из них об этом пока не знают. Ничего, мы не гордые, все равно поможем, даже если кто-то этого не хочет. Глава 9. Говорят, что любой, даже самый лучший план работает до первого выстрела. Нагло врут. Я еще даже к оружию не прикоснулся, а наш план уже трещал и сыпался под новыми обстоятельствами. Для нас новыми. Нет, сначала все шло как надо. Борода выслал разведку в место, где обычно работала нужная нам группа, и те даже не попались на глаза, кому не надо. И сообщения передали, и график смен выяснили, что позволило перевести грузовик в нужную систему, пока там было безлюдно. Да и поля астероидов успели прошерстить, подыскивая место для нормального укрытия. И вот сейчас срочно требовалось что-то придумать, чтобы все это было не зря. С группой шахтеров, участвующих в заговоре, встретились в глубине астероидного облака и, обменявшись приветствиями, шустро поменялись местами, заняв их корабли. Рабочие же отправились наслаждаться полученной свободой на наш грузовик. Для них все закончилось. А вот для нас только началось, причем как-то не так. «Че застыл? Вылазь давай!» Раздалось у меня в наушниках, стоило только опустить корабль на палубу в шлюзе чужого корабля. «Сдали, как есть сдали», — мелькнула в голове мысль, но никто не бежал к машине, размахивая оружием, и не орал «сдавайся, гад». И потому я решил рискнуть. Ну, как решил? Выбора-то все равно не было. Оставался вопрос, что делать с оружием. На поясе его оставлять было глупо, бросать в машине еще глупее. Пришлось выкручиваться. Стоило мне выпрыгнуть из кабины, как автоматика подхватила судно и поволокла куда-то в бок, туда, где открылись ворота ангара. Ну, а передо мной гостеприимно распахнулся проход в жилую половину корабля. Раздумывать было некогда, и, опустив голову, я шагнул в проход, а за спиной уже сомкнулись двери, создавая возможность посадки следующему шахтеру. Упырь, контролирующий ее, проводил меня, как показалось, насмешливым взглядом, но подмены не заметил. Скорее всего, мы для них все на одно лицо, как и они для нас. Ну а на всякий случай я старался не поднимать глаз, так и шагал, усердно глядя себе под ноги, и изо всех сил старался выглядеть обычным тюфяком, благо в этом мне помогал бластер под скафандром, из-за которого приходилось сосредоточенно сутулиться, чтобы его не заметили. Насколько тяжело мне дался этот несчастный клочок пространства, пройденный под взглядом врага, я понял только тогда, когда за спиной закрылись очередные двери, скрывшие меня от упыря. Из тела словно вынули все кости, и, прислонившись к стене, я выдохнул, успокаивая нервы. «А ты еще кто такой?» «Вася Пупкин, не видишь, что ли?» Снова подобрался я и, шагнув к открывшейся двери в каюту, втолкнул в помещение опешившего от такой наглости местного. «Рот закрой и сиди молча, иначе я его тебе сам закрою». Не знаю, кем на корабле состоял владелец каюты, но лично мне плевать, все равно скоро все изменится. А вот местному было явно не все равно. И по мере того, как в нее просачивались все новые и новые персонажи, занимая и так не слишком просторное помещение. Он то краснел, то бледнел, но молчал. И когда мы все четверо вынули спрятанное оружие, у него и вовсе глаз задергался. «Подержи!» Сергей вручил самопальную гранату местному и, сноровисто застегнув скафандр, тут же забрал ее обратно. «Итак, на чем мы остановились?» «А, да! Самолет захвачен, мы летим в Африку!» «Как в Африку?» — хлопнул местный глазами, проводив взглядом гранату. «Куда в Африку?» «Туда, где крокодилы вот такой ширины!» С серьезной мордой развел руки в стороны Серега, но тут же схлопотал от меня легкий подзатыльник. «Ай! Ну ладно, не ходите в Африку, полетим в Австралию. Говорят, там пауки, как в Африке, крокодилы». Врут, с ухмылкой наблюдая за старательно прячущим страх Сергеем, отмахнулся я. «Пошли лучше на упырей посмотрим». «Главное, чтоб не они на нас». Глядя на собравшихся, как на больных, но любимых детей, вздохнул Коля и, рефлекторно заняв место за Ларионовым, вскинул оружие. «Ну чё, долго трындить будем? Обед скоро». «Ну, раз обед...» Дернув за шкирку Сергея, я поставил его себе за спину и шагнул вперед, выходя из такой уютной и безопасной каюты. Наверное, в глазах единственного свидетеля мы выглядели идиотами, но пустая и глупая болтовня помогла не сосредоточиваться на страхе, слегка сгладив нервозность обстановки и подарив время на то, чтобы сосредоточиться на работе. И в общий коридор мы шагнули, готовые ко всему. Настолько, что первый упырь получил два заряда плазмы в грудь, даже не успев выхватить бластер. На этом, правда, эффект внезапности закончился, и вскоре мы вынуждены были закрепиться на входе в жилую зону инопланетян. Втянувшись в перестрелку, старательно выжидая, пока за дверью не накопится противник. «Бойся!» В какой-то момент за дверь полетела граната, и прежде чем убрать голову за стену, я успел увидеть, как один из упырей тянет руку, чтобы поймать наш сюрприз. Сталкивался, видать, уже с карманной артиллерией. Вряд ли, конечно, упырь решил погеройствовать и закрыть с собой гранату. Скорее всего, просто собирался вышвырнуть ее обратно, но просчитался, и самодельный запал рванул, как только коснулся твердой поверхности. Взрыв, крики, боль, рычание разъяренных упырей и шипение раскаленной плазмы. Все слилось в единую какофонию, и я сам не заметил, как проскочил короткий отрезок пространства до следующей двери, оставив недобитых противников товарищам, привыкнув к тому, что за спиной всегда кто-то есть. И даже не обернулся, когда в стену рядом влип проскочивший за мной Сергей. «Коля за щитами побежал!» — выдохнул напарник, отдергивая голову в шлеме от раскаленной переборки, в которую угодило сразу несколько зарядов. «Не поможет!» — высунув руку в проем, я выстрелил и едва успел увернуться от ответного привета, просвистевшего мимо. «Гранаты давай!» «Я тебе их рожу, что ли?» — вызверился напарник, пытаясь заглянуть в дверной проем, едва не получив заряд плазмы в шлем. «У меня только одна в карман влезла. Мы должны были сразу от машины атаковать». «Блин!» Скривился я, понимая, что так мы можем сидеть до бесконечности, и если у упырей есть возможность вызвать подкрепление, то нам хана. «Андрюха, где Андрей?» «Свалил куда-то», — сыграл роль капитана очевидность Сергей. «Сейчас щиты...» «Ух! Приборка рядом с дверью, и так малиновая от жара вдруг лопнула!» И мимо меня пролетели брызги расплавленного металла, заставляя откатиться назад. А следом пришлось отступить и Сергею. В отличие от нас, уцелевшим упырям явно не было нужды экономить боеприпасы, и вскоре, поливая наше укрытие потоками плазмы, инопланетяне выдавили нас сначала из помещения, а потом и из жилого отсека, вынудив занять позицию рядом со шлюзом. «Трындец!» Вставив в рукоять бластера последнюю батарею, проворчал я, неожиданно осознав, насколько мы близки к поражению. «Разойдись!» Вдруг, как гром среди ясного неба, послышалось в наушниках. «Ну! Ох, ё-моё!» Оглянувшийся назад Сергей дернул меня за руку и рванул от двери, как черт от ладана. А в следующее мгновение все потонуло в огне и грохоте. В какой-то момент меня приподняло над стальным полом и поволокло по стене к двери. А потом я и вовсе потерял ощущение верха и низа, опомнившись лишь когда осознал, что лежу уже совсем не там, где падал. А прямо перед глазами находится бесконечная темнота космоса, в которой, беспорядочно кувыркаясь, летят прочь обломки металла, пластиковой мебели и упырей. Охренеть! Перебирая руками, я отполз от пробоины и только после этого сел, облокотившись о стену. Что это было? Можете не благодарить. Тот же ответил явно довольный собою Ларионов. Не, ну, как получилось, а? Вжух и все, никаких проблем. Тишина и покой. Можно собираться и валить домой. Ты что сделал, урод? Где-то позади, наконец, пришел в себя Сергей. Меня чуть по стенке не размазало. Ну, не размазало же. И вообще, если б не я, вас бы уже вперед ногами выносили. Не обращая внимания на спор позади, я осматривался, пытаясь найти свое оружие, и сильно не сразу осознал, что оно где-то там, в космосе, вместе со всем остальным добром, которое выдуло наружу при разгерметизации. «Так что это было, Ларионов?» «Что?» — напрягся Андрей. «Проявление солдатской смекалки». «Я их истребитель оседлал и вмазал вдоль коридора из пушки». «Слабоумие и отвага!» Ко мне подошел Сергей, ошалело оглядел место, где раньше была стена, и перевел взгляд в пустоту космоса. «Браслетом, как я понимаю, хана!» «Да кто б знал!» — вздохнув, признался я. «Ларионов, псих ненормальный! Сейчас берешь кого-нибудь и летишь искать трупы. Вот что хочешь, делай, но хоть один браслет должен быть!» «Так и есть же!» Не спеша идти к нам, отозвался по рации Андрей. «Здесь самый первый упырь лежит, никуда не делся». «Твое счастье!» Поднявшись, наконец, на ноги, признал я. «Теперь молись, чтобы местные выжили. Потому что если и у них кислорода нет...» К счастью, отсек людей, как и рубка, не разгерметизировался. А местные успели нацепить на себя скафандры. Кто был без них? Однако, стоило нам перейти на общий канал, мы наслушались о себе такого, что я уже был не рад этому. «Вы что творите, уроды?» И это было самое мягкое высказывание. И, казалось бы, чем недовольны? Их же спасали, в конце концов. Впрочем, почти все я пропускал мимо ушей, стараясь не обращать внимания. Гораздо больше меня интересовал вопрос связи, точнее, была ли связь со своими у упырей. Вызвали ли они подкрепление? Или можно не торопиться? И ответ на этот вопрос мне не понравился. Дважды. «Связь была!» Первым поспешил огорчить меня местный капитан, едва разобравшись со своими подчиненными, разогнав их заниматься сборами. «У нас к ней, конечно, доступа не было, да и сами они ее пользовались, только в экстренных случаях, сам понимаешь». «Почему?» — не понял я. «Дорого и сложно?» «Опасно», — пояснил капитан, нетерпеливо посматривая на контейнер, в который он грузил личные вещи. «Сигнал почти всегда пеленгуют феи. Не спрашивай, как и зачем, понятия не имею, но обычно вслед за подкреплением приходит рой, хотя упыри обычно только радуются новой драке. Феи же на всех подряд кидаются, а свалка для клыкастых как мать родная. Их хлебом не корми, дай удаль показать». Не было печали, купила баба порося. Второй раз меня огорчили уже по возвращении на наш корабль, когда мы перевезли всех спасенных. А вслед затем и все ценное, что могло нам пригодиться. В первую очередь за трофейные истребители, которым больше всего радовался Ларионов, с видом истинного маньяка, поглаживающий машину и что-то шепчущий себе под нос. «Ты знаешь, я его уже боюсь», — в шутку признался Сергей, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, не слишком большая. Миша, можно тебя на секунду? С загадочным видом потянула меня за рукав Воронцова. А вы успеете за секунду? В притворном удивлении округлил глаза Серега, но тут же поспешил отойти, наткнувшись сразу на два злобных взгляда. Конечно, можно. Тут такое дело. Начала была Воронцова, но замолкла, явно собираясь с мыслями, не зная, как озвучить свою проблему. А потом затараторила, сбиваясь и путаясь. Но суть проблемы я уловил. Дело в том, что упыри действительно успели выйти на связь, и в этот момент Ника явно почувствовала, как ее словно что-то куда-то зовет, причем сильно. Опомнилась она уже, стоя на посадочном столе, под закрытым люком истребителя. Понимаешь, я как лунатик шла, даже не запомнила ничего. А опомнилась, когда они перестали передавать сообщения, предположил я. Не знаю. Немного истерично выкрикнула девушка, аж ножкой притопнув от того, что я не понимаю самого главного. Как ты не поймешь, меня прямо потащило куда-то. А если бы я улетела, если бы... В общем, пока успокаивал Нику, отведя ее в каюту и вручив стакан горячего чая, наши знакомились с новыми членами экипажа. И тоже выслушивали жалобы, конечно же. Только в этом случае на четверых отмороженных солдат, едва не угробивших кучу людей вместе с упырями, издевавшихся над ни в чем не повинными случайными свидетелями, грубившими и не давшими собрать все вещи, из-за которых были забыты любимые носки. Ну, ладно, это я немного преувеличил. И именно в этот момент каждый из нас бездарно терял время. Только Ларионов, не обращая ни на кого внимания, уже разгонял корабль для прыжка из системы. Красавчик, иногда. «Удав, зайди в рубку!» Послышалось в наушниках, стоило мне успокоить девушку. И, извинившись, я помчался на вызов, радуясь про себя, что сеанс истерики закончен. «Вот сколько лет живу!» А никак не могу привыкнуть к такому. Теряюсь, как подросток. Что тут у нас? Плюхнувшись в пустующее кресло капитана, спросил я, с подозрением покосившись на множество красных точек, горящих на радаре. Все плохо? Все хорошо, — возразил Андрей. И, увеличив изображение на одном из мониторов, показал мне картинку начинающегося сражения между упырями и роем. Стороны пока только постреливали в направлении друг друга, постепенно сходясь в схватке. Но по закону подлости обязательно будет плохо. Нет такого закона, его придумали пессимисты. Машинально хмыкнул я, с интересом глядя на панораму. Прыгнуть успеем? Один раз, — кивнул Ларионов, сверившись с приборами. Но ты не туда смотришь. Палец пилота ткнул в радар, где из всей мешанины красных отметок выделялись сразу два островка, медленно смещающиеся в нашу сторону. — Это чего? — Погоня. — лаконично ответил Андрей и, поджав губы, покачал головой. — Если они не сцепятся друг с другом, то уже в следующей системе нам хана. Просто не успеем накопить энергию для нового прыжка. — А хрен ли ты меня тогда звал, а не капитана? Возмутился я, лихорадочно пытаясь сосчитать отметки вражеских кораблей, даже без подсчетов, понимая, что безоружному грузовику хватит в любом случае. — Капитан уже в курсе. Послышалось от входа, а через секунду, неодобрительно покосившись на меня, борода встал в проходе, оценивая обстановку. — Сколько у нас времени после прыжка? Минут 20, может, полчаса. Прикинув одному ему понятные параметры, озвучил свои выводы Ларионов. А на зарядку движка уйдет часа полтора. И то, если отключить все, что только можно. Значит, будем встречать. Вздохнул я и, уступив капитану кресло, засобирался в ангар. Предупредишь перед прыжком, а я ребят соберу. И это... Борода, отправь к нам свободные машины людей. Три займем мы... Еще столько же остается. «Четыре займем!» — рявкнул Ларионов, вскакивая и тут же растерянно оглянувшись на меня, сел обратно. «А, блин, капитан Акеленко!» «Сиди уже!» — отмахнулся я, переглянувшись с капитаном. «Корабль вытаскивай, а мы как-нибудь сами справимся». «Так как же?» В ангар я вбежал уже под предупреждение о минутной готовности, с удовлетворением отметив, что Сергей с Колей сосредоточенно проверяют системы в истребителях, еще не задраив люки, но уже почти готовые к полету. «А ты куда?» — пробегая мимо, удивился я, глядя, как один из истребителей занимает Лен.